Глава 4. Надо отдать Соло должное, он стойко переносил все мои издевательства. Я соблазнительно нагибалась, когда оказывалась рядом, позволяя оценить мой вид сзади, но он держался, только нервно тер лоб указательным пальцем. Я выходила из ванной в шортах и лифчике. Он сразу отворачивался, но в зеркало я видела, как его взгляд то и дело возвращался ко мне. Вечером следующего дня я обнаружила его на кухне. Он что-то искал в верхнем ящике, а я встала рядом и опустилась на колени. Соло резко повернулся и растерянно уставился на меня. Я же неторопливо собирала волосы в пучок, глядя на него снизу вверх. Мое лицо находилось примерно на уровне его ширинки, и это придавало ситуации особенную пикантность. «Саша, ты чего?» — хрипло спросил Соломон, неотрывно глядя на меня. Я закончила собирать волосы и невинно ответила, попутно открывая дверцу нижнего ящика. «Хотела найти какао». Соло тяжело выдохнул и взъерошил волосы на макушке. Я же кое-как пыталась не рассмеяться в голос. Мне даже стало немножко его жаль. Наверное, будь на его месте кто-то другой, он давно бы схватил меня в охапку и потащил в спальню, но только не Соломон. Честно сказать, в этом плане он был весьма порядочным мужчиной, к тому же крайне заботливым, как оказалось. Каждый день спрашивал, не холодно ли мне, отдал самое мягкое одеяло и удобную подушку, не ворчал, когда я долго торчала в душе, и даже спрашивал, не нужны ли мне деньги. И всей этой заботой делал только хуже, потому что мне уже было непонятно, то ли я пытаюсь его просто подразнить, то ли надеюсь на то, что он забудет о морали, и мы все-таки займемся любовью. И не просто для разового удовольствия, а для чего я и сама не могла ответить, лишь хмурилась каждый вечер, зарабатывая себе преждевременные морщины. Утром Соломон отправился в офис, а мне позвонил братец. «Как вы там? Не поубивали друг друга?» «С чего бы? Все тихо, спокойно», – проворчала я, разглядывая маникюр. «Ну-ну, то-то Соломон выглядит пришибленным». «Когда ты его видел?» – удивилась я. «Сейчас разговаривал по видеосвязи. Слушай, Сашка, мне придется задержаться еще на пару дней. Не расстроишься?» «Нет», – ляпнула я и тут же прикусила язык. «Во как!» – протянул Павлик. «Ну-ка, колись, что задумала?» «Ничего, просто у меня куча дел. Совершенно некогда скучать». «Веди себя прилично». Сурово велел братец на прощание, а я закатила глаза и сбросила вызов. Съемка для билборда прошла отлично, хоть и в атмосфере некоторой суеты и нервозности. То свет не тот, то макияж нужен был более яркий, то куда-то пропал ассистент. Однако я не была привередливой. Мне нравился сам процесс, а еще нравилось чувствовать себя суперзвездой, пусть и в локальных масштабах. Когда собиралась вызывать такси, мне позвонил Соломон. Не веря своему счастью, я ответила, а он предложил забрать меня и вместе отправиться домой. Конечно же, я согласилась. Мы немножко прокатились по вечернему городу, болтали о пустяках, и я была почти счастлива, пока телефон Соло не принялся вибрировать, извещая о входящем звонке. Я рисковала заработать косоглазие, но все же заметила имя на экране. Соня. Кажется, так звали его бывшую. Та самая девица, которая знатно напилась на свадьбе моего брата. Вульгарная брюнетка без тормозов. Соломон ответил на звонок, а я сидела, не шевелясь, зачем-то прислушиваясь к разговору, но старательно делая вид, что меня занимает пейзаж за окном. Как мне показалось, мужчина разговаривал с бывшей довольно сдержанно, но я почему-то все равно злилась. Вот вроде бы мне не должно быть никакого дела до этой парочки, но бесило так, хоть волком бой. «Это плохая идея, Соня», — в который раз повторял Соломон. «Даже не думай приезжать ко мне. Ты напилась, я по голосу слышу». Я подавила злорадный смешок. Все ясно. Девица дорвалась до спиртного, а потом вспомнила, что у нее есть красавчик бывший, которому можно сорваться ночью. Но не тут-то было. В конце концов, Соло вспылил и повысил голос, а потом и вовсе сбросил вызов. Я сидела с невинным видом и смотрела в окно, но боковым зрением уловила, что Соломон то и дело на меня посматривает. «Извини», — вдруг сказал он. «Некрасиво вышло. Просто бывшая достала. Стоит ей выпить, все, хоть и вешайся». «Проблема с алкоголем?» Соломон скривился и вцепился в руль. «Пить не умеет, а остановиться не может». «Вы из-за этого расстались?» Решила я сунуть в нос чужие отношения. «Не только». Пробормотал Соломон, и дальнейший путь мы проделали в молчании. Однако стоило нам выйти из лифта на нужном этаже, как он вдруг сказал. «Саш, я скоро вернусь. Уеду ненадолго». Я замерла, схватившись за ручку двери. Повернулась и прищурилась, глядя в его глаза. «К ней едешь?» – спокойно спросила я, а сердце предательски ускорилось, будто собиралось пробить грудную клетку. «Просто проверю, чтобы глупости не натворила», – вздохнул Соломон. «За час управлюсь». «Не сомневаюсь», – не удержалась я от колкости и захлопнула дверь перед его лицом.